Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, вы смотрели интервью Алексея Серебрякова про то, как он рассказывает о своей позиции и о России в целом, какие у нее приоритеты сейчас и что сейчас происходит в стране? Согласны вы с ним или какое у вас мнение на этот счет? Что национальная идея России – это культ силы, наглость и хамство? Ну, он сказал, что это два «В» – воровство и вранье. Что часто происходит на самом деле у нас в жизни. Начнем с воровства. Что является причиной воровства? Два фактора. Отсутствие контроля и законов, отсутствие наказания. И отсутствие воспитания. Человек правильно воспитанный воровать не будет, у которого система ценностей правильная. Человек, который знает, что будет наказан за воровство, воровать не будет. Но обычно так, если слабое воспитание, то нужен очень серьезный жесткий контроль. И то не всегда это дело остановит. Он в Китае расстреливает по 10 тысяч чиновников, и они продолжают воровать. Значит, на первом месте должно быть воспитание. Если в России воруют, значит, воспитание в России слабое, скажем так. Сейчас занимается государство воспитанием у нас или нет? Не занимается. Что такое воспитание, мы знаем? Не знаем. Было раньше коммунистическое воспитание, сейчас его ликвидировали. Как должен себя вести человек? Куда идти? Никто не знает. Цели нет, идеологии нет, воспитания нет. За что хвататься? За деньги. Значит, воровство в России – это есть не только слабость законов, а в первую очередь отсутствие идеологии, внятной системы целей, воспитания детей и взрослых. Это первое. Насчет культа силы. Национальной идеей России никогда не был культ силы, и никогда наглость и хамство не могут быть национальной идеей. Национальная идея – это цель, к которой стремится все общество. Россия всегда стремилась к спасению человечества, к осознанию каких-то глобальных проблем, к объединению всех людей. И поэтому утверждение, что национальная идея России – это культ силы, оно, скажем так, очень наивное. И Алексей Серебряков, несомненно, актер талантливый, искренний, честный, но он совершенно неправильно воспринимает окружающий мир. Он его воспринимает достаточно примитивно, с поверхностной точки зрения. Может быть, пожил в Канаде, и что-то с ним произошло, после чего он перестал видеть суть происходящего, видеть только по форме. Так вот, по форме в России очень много проблем. И бытовое хамство, и наглость, и, так сказать, куча всего, и воровство. На Западе с этим гораздо лучше. По форме Запад выглядит лучше. Но в России не принимают законы, легализующие гомосексуализм, педофилию, а сейчас на Западе уже готовится законодательно принять инцест и людоедство. Так извините меня, что лучше? Лучше защитить тело, и чтобы душа деградировала и распадалась? Или все-таки лучше подумать о душе и, так сказать, снизить обороты по комфорту тела? Вот для Алексея Серебрякова, судя по всему, главное – это тело. Хорошо. Как вы считаете, может ли человек высказывать открыто свое мнение, как он считает, за что, собственно, на Алексея Серебрякова потом все и ополчились? Дело он просто высказывал свое мнение. Есть понятие критика, а есть понятие приговор. Он не критикует страну, а произносит ей приговор. Это разные вещи. То есть, фактически, он, говоря правду, говорит ложь, он лжет. Потому что он пытается подать какую-то часть как целое. У него совершенно искаженный взгляд. И то, что его критикуют, с моей точки зрения, это совершенно оправдано. Другой вопрос, что Россия слишком долго жила в Советском Союзе, где Компартия выполняла роль религиозной организации. И где критика была невозможна. Как церковь была непогрешима, неконтрольная, не подвластна никакой анализу, критике, то есть была святой абсолютно, Такой же святой была и непогрешимая, и неподконтрольная, и безнаказанная компартия. Поэтому это совершенно языческое мышление, когда я прав, а вы все не правы. Это языческое мышление, оно было закреплено и в религии, и в светской власти. И вот эта абсолютная правота власти и неправота народа, это и есть одна из главных проблем России. Это и есть отсутствие обратной связи, это и есть языческое мышление, о чем я и говорил на семинаре. То есть главная проблема России не политическая, не экономическая, а психологическая. Мы неправильно мыслим. Но это не означает, что Запад чем-то лучше. Просто Россия уходит в одну крайность, а Запад в другую. Весь мир мыслит, в координатах языческого мышления. Только, для России абсолютизация идет духовного, коллективного мышления с презрением к личности, к индивидуальному, к частной собственности, к личности, к индивидуальному мышлению. А на Западе наоборот. Так вот, для того, чтобы современная цивилизация выжила, нужно научиться заботиться о душе и о теле одновременно. А так получается, что Россия заботилась о душе, забыв о теле, а Запад заботился о теле, забыв о душе. Поэтому сейчас для того, чтобы Россия привела себя в порядок, и нужно все-таки вспомнить о душе, обрести цели и идеологию, но не забывать о том, что человек – это личность, и частная собственность должна быть защищена. То есть нужно соединить две противоположности. Это может единобожник, но не язычник. А мы пока язычники. А вот Запад, который поклоняется телу, о душе уже вряд ли вспомнит. И тот кризис, который начинается в западной цивилизации сейчас, это очень похоже на самоубийство. Хорошо. Скажите, как вы считаете, могут ли сейчас какие-то известные личности, актеры, высказывать свою точку зрения негативно о власти, которая сейчас в каких-то ситуациях в разных регионах России и так далее? Или лучше об этом не говорить, а говорить только хорошее? Начнем с того, что говорить только хорошее или только плохое – это языческий совершенно стиль мышления, который делает жесткие ограничения в развитии. Общество не будет развиваться при таком отношении, это первое. Второе, у нас сейчас очень многие критикуют власть, и совершенно обоснованно, и такого явного запрета нет, поэтому, достаточно либеральная атмосфера в России. Это первое. Второе, как должна выглядеть критика? Я на своих семинарах говорю о том, что для того, чтобы внутренне у вас не было агрессии, чтобы потом не было болезней, когда вы кого-то критикуете, сначала найдите в нем что-то хорошее, скажите о нем что-то хорошее, а потом уже говорите о плохом. Тогда вы будете объективно человека оценивать со всеми его плюсами и минусами, и у вас внутренней агрессии не будет. Почему? Если я считаю, что человек 100% не прав, то у меня будет автоматически включаться программа его уничтожения. Если человек полностью не прав, все, он не достоин жить на земле. Это особенности нашего подсознания. А когда я знаю, что человек в чем-то все-таки хорош, то у меня уже идет остановка внутренней агрессии. Поэтому я всем говорю, научитесь сначала видеть хорошее, а потом плохое. Так вот, можно критиковать Россию, можно критиковать правительство, президента, но при этом нужно понимать, что те проблемы, которые есть в России, это не вина правительства и президента. Их бесполезно в этом обвинять. Это вина нашего несовершенного мышления, нашей неразвитости. Мы должны, помогать власти преобразовать страну, а не испытывать ни ненависть, ни мечтать о ее свержении. А когда критика превращается в желание уничтожить, тогда, естественно, правительство будет защищаться. Поэтому нужно научиться, еще раз хочу сказать, правильно мыслить, и критика должна быть не разрушающей, а созидающей. И когда человек, критикуя свою страну, свою родину, правительство и власть, будет говорить о плюсах и минусах, тогда это будет процесс созидания. Мы просто слишком привыкли только критиковать, подписывать приговоры, обвинять, а мы не видим хорошего. Потому что у нас сейчас два лагеря. Сталин – либо абсолютное зло, либо абсолютное добро. У Сталина были и плюсы, и минусы. И почему мы не можем оценить нормально то, что произошло при Сталине? Ответ, кстати, очень простой. Потому что мы исходим с точки зрения, что народ – это абсолютно нравственное, так сказать, понятие, безгрешное, справедливое. А вот все те, кто с народом плохо обращались, это тираны, деспоты и прочее. То есть народ всегда прав. А властитель, он не прав, потому что он такой, сякой и прочее. А теперь возьмите Сталина, который имел, скажем так, в своем распоряжении государство, и народ, который утратил нравственность, парады голых на Красной площади, распад семей, аборты, культ денег, утрата веры в Бога. То есть что получилось? Общество, которое лишилось всех нравственных ориентиров, общество, которое стало жить чисто по языческим законам. А язычника можно управлять только насилием и страхом. Добровольное управление в язычник не позволяет. Поэтому Сталину нужно было страну, которая была доведена до состояния нравственного разложения, эту страну достаточно быстро заставить выйти на, скажем так, на новый уровень. Если бы не было, как это ни печально, страха и, так сказать, силы, то общество бы ни к чему не пришло. Поэтому Сталин исходил из той реальной ситуации, которая была. Кстати, сейчас многие либералы обвиняют Сталина, а коммунисты его защищают и говорят, что именно Сталин, коммунизм, так сказать, показал преимущество коммунизма. Он страну принял сахой, а оставил с ядерным оружием. Но давайте смотреть опять же объективно на вещи. Сталин никогда по своей сути не был коммунистом. Он был самым ярым антикоммунистом. В чем заключается смысл коммунизма? Ликвидация страны, частной собственности и государства. Что сделал Сталин? Он восстановил и укрепил государство, он укрепил частную собственность, при нем появились кооперативы, высокие зарплаты. Он начал укреплять семью и нравственность. Поэтому Сталин – это ярый, можно сказать, антикоммунист. Он исходил из здравого смысла, а не из каких-то абстрактных понятий. Поэтому для того, чтобы оценить правильно ситуацию, которая происходит в России и которая была, нужно просто научиться мыслить. А мы пока этому еще не научились. И вот Алексей Серебряков как раз и демонстрирует абсолютное неумение правильно оценивать ситуацию. Побыл на Западе, посмотрел, как там внешне хорошо, упорно не видит нравственного разложения Запада и начинает обвинять Россию в культе хамства, силы и всего остального прочего. Он совершенно не видит те положительные тенденции, которые сейчас формируются в нашей стране и которые работают на спасение человечества. Я могу сказать пока только о том, что этот процесс только в России наблюдается. В других странах я его не наблюдаю. Так что можно посочувствовать актеру, который продемонстрировал свою честность, искренность и ограниченность своего мышления.